Солнечный свет ударил в лицо, а порыв холодного ветра попытался сбить одаренного с ног, словно бы стараясь задержать и не позволить нагнать незнакомца. Сорвавшийся с крепления световой меч активировался, чтобы с гудением лезвия вонзиться в борт вражеской машины, тем самым лишая его возможности на побег. Только дурак рискнет воспользоваться чужим истребителем, что может рвануть в случае, если не ввести верный код доступа. Вместо ответа молодой мужчина получил калейдоскоп картинок, демонстрирующих разрубленных дроидов, бойцов СБ, искореженные турели и вырванные двери. Следы копоти и оплавленных борозд от светового меча на стенах позволяли построить в голове сценарий минувшего боя, в котором полностью доминировало одно единственное существо. Рукоять меча прилетела в ладонь младшего Омега, вбежавшего в зев выбитой силой двери, а его взгляд переместился в кабинет отца, где уже находился высокий гуманоид в черном, с капюшоном и закрытой дыхательной маской на лице. Неизвестный миновал рабочее место и, приблизившись к ничем не примечательной стене, алым лезвием светового меча стал вырезать очередную створку. Он был высок, широкоплеч, двигался с плавностью уверенного в себе матерого хищника. Почему я его не чувствую? Противник применял техники силы, но кроме эффектов, возникающих вокруг него, мастер-инженер ничего не мог разобрать, словно бы смотрел на пустое место. Раву он в шахте, заметив, как силуэт махнул рукой в сторону камер, отчего они погасли окончательно, предупредил напарницу наследник герцога. Если он прорежет 1.5 метра бронестворки, то мы его встретим, пообещала синяя волчица, передавая образ тамбура, в который открылись двери лифта, на потолке находились автоматические турели, уже приведенные в боевую готовность, а в стенах открылись отверстия для выплеска огнесмеси. Ответить человек не успел, так как наконец-то миновал последний коридор и остановился перед дверным проемом в кабинет, где на пороге лежала голова знакомого дроида-секретаря-телохранителя. Серж, когда-то давно служивший нянькой для непоседливого мальчишки, исполнил свою задачу по защите семьи Омега, но оказался не способен справиться с обученным одаренным. Впрочем, каких-то особых эмоций, кроме легкой грусти и благодарности в сторону железного зануды, это событие не вызвало, в отличие от увиденного в самом помещении. «Ты не слишком-то торопился, ученик», — заявил Ян Дуку, облаченный в черное одеяние, стоя спиной к шахте лифта и держа в левой руке снятую с лица маску. «Похоже, твои новые наставники совершенно забросили твою боевую подготовку». Всколыхнувшиеся было эмоции, словно попытавшаяся перевернуть лодку самоконтроля вода, благодаря все еще активной технике боевой медитации были подавлены в зародыше. Тут же расширенное сознание стало просчитывать вероятности, сопоставлять факты, анализировать полученную от глаз, ушей и силы информацию. «Мой мастер мертв», — холодно констатировал Омега, решивший постараться потянуть время, чтобы дождаться хоть какого-то подкрепления. На то, что враг решит его встретить здесь, он не рассчитывал, за что теперь себя и винил. Вместе с Раву, Сараби и Салусом у них были все шансы справиться даже с мастером боя, да и то в основном за счет умения взаимодействовать в группе. Один на один же, несмотря на высокую самооценку Ксанатоса, вероятность его успеха становилась критически низкой. Альфа, почуявшая неладное, волчица вспыхнула в силе жаром, а по связи стала передаваться энергия с явным острым привкусом. «Это джедаи тебе сказали?» — приподнял бровь беловолосый мужчина, нижнюю челюсть коего украшала аккуратная бородка. «Как всегда лицемерны, не позволяя свету тебя ослепить, Ксанатос. Я, Ян Дуку». Стремясь подтвердить свои слова, собеседник развеял непонятную маскировку, тут же вспыхнув бело-голубой звездой силы, которая чувствовалась одновременно и знакомой, и какой-то чуждой. Однако же обдумать это у наследника герцога тела со времени не имелось, так как противник продолжил говорить. «После нашего последнего задания я выжил, но впал в глубокую кому. Джедаи воспользовались этим предлогом и объявили меня мертвым. Совету давно поперек горла стояли идеи, которые я продвигал. Но в галактике есть те, кто ценит узы силы. Мой учитель спас меня и помог восстановиться. И теперь я здесь, чтобы забрать тебя, ученик». Гранд-мастер Йода ни о чем таком не говорил, получая информацию от искусственного помощника прямо в голову. Молодой мужчина чувствовал сомнения в том, кем именно является существо перед ним. На первый взгляд, это был Ян Дуку. Об этом говорили рост, черты лица, интонации голоса. Однако же Ксанатос знал, что его первый мастер погиб на той базе безумного и, после чего его нужно было уже не лечить, а полноценно воскрешать, что хоть и звучит невероятно, но даже в прошлой жизни встречались прецеденты. Да и сам опыт перерождения в другом мире значительно раздвигал границы возможного. Разве я говорил об этом старом манипуляторе, чьи сети интриг опутали всю республику? Изобразил удивление беловолосый человек. Меня спас мой настоящий учитель. Он же раскрыл мне глаза на то, кем я являюсь на самом деле. Болезненно, знаешь ли, осознавать, что половину жизни был куклой с промытыми мозгами. Впрочем, стоит ли удивляться, орден никогда не стеснялся использовать любые методы, чтобы достичь желаемого. Дар Триван тому великолепное доказательство. С вероятностью в 93% это был Ян Дуку, либо же гениальный одаренный оборотень, способный подделать свой отпечаток в силе. Последнее заметил не только наследник герцога, но и его напарница. Альфа – это мастер, в отличие от молодого человека, сохраняющего холодный разум. Синяя волчица оказалась шокирована, а ее сила стала более жесткой и непослушной, охраняя Криона Омега. «Это приказ», – осадил хищницу мастер-инженер, чувствуя приближение новой партии боевых дроидов и бойцов СБ. «Да, Альфа», – с раздражением и смирением ответила экзотка, хлестнув по напарнику ощущением холодных игл, сопровождающихся образом, намекающим на готовность бросить вызов, когда обстановка станет безопасной. «Ты, Ксанатос, тоже стал лишь марионеткой в руках Йоды», меч старшего мужчины смотрел в пол под углом, он смотрел на собеседника сверху вниз, его голос звучал мощно и спокойно, а самое главное, убежденно. «Тебя изначально хотели использовать, чтобы джедаи получили влияние на Телос, а через него и весь сектор, храм, над которым тебя поставили, это еще одна цепь, сковывающая тебя и не позволяющая раскрыть весь свой потенциал. И если сейчас тебе помогают, то как только планета начнет приносить прибыль, с Корусанта станут приходить приказы. Ты и оглянуться не успеешь, как превратишься в проводника воли высшего совета, а все, что принадлежит тебе сейчас, станет их общей собственностью. Скажи, учитель, ты привел флот пиратов, чтобы разорить мою родину, чтобы спасти меня от ордена?» Молодой человек наклонил голову, почти физически ощущая, как медленно тянется время. «Нет, Ксанатос», ничуть не смутившись и не шелохнувшись, ответил Дуку. «Этот флот привели твои враги с Корусанта. Я же просто воспользовался возможностью. Позже, когда ты станешь сильнее, мы вместе очистим галактику от этой падали, мешающей жить простым гражданам республики». «Понятно», — на грани сознания сын герцога Телоса слышал, как его напарники сражаются с эскадрильей темных, что породило новый вопрос. «Те, с кем ты прибыл, кто они? Ученики, мясные дроиды?» Чуть скривил лицо собеседник, демонстрируя тем самым крайнюю степень недовольства. «Лишь расходный материал, не более того». «Хорошо», — Ксанатос вновь посмотрел в глаза человека, имеющего лицо джедая, которого он по-настоящему уважал. «Ответь на последний вопрос. С каких пор ты стал считать меня сопляком, готовым поверить вшитую белыми нитками сказку, чтобы добровольно отправиться непонятно куда, неизвестно зачем, учитель?» До слуха уже доносился топот ног боевых платформ машин, купленных уже на Уайткилла, вооруженных как древковым оружием с вибролезвиями, так и наплечными лазерами. Индивидуальные энергетические щиты же, подсоединенные к компактным батареям светового оружия, должны были сделать их неприятными противниками даже для джедаев. «Попробовать стоило», — безмятежно отозвался Ян, а затем бело-голубое сияние сменилось багрово-черным пламенем, протуберанцы которого вмиг захлестнули младшего человека, заставляя ощутить привкус крови на языке. «Придется уговаривать. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Лицом к лицу 2. Сознание Ксанатоса погрузилось в глубины транса, отсекая все посторонние раздражители вроде информации, приходящие от одаренных, связанных боевой медитацией. Следом за этим он прервал техники, отвлекающие ресурсы мозга, не способные помочь здесь и сейчас, а вместо них восприятие рывком расширилось за счет связи с силой и вычислительными процессорами башни, доступ к которым имел Дэвид. Мир окрасился в алые цвета, расчерченные желтыми и голубыми полосами, находящимися в постоянном движении, а затем реальность будто бы разделилась на несколько параллелей, события в которых происходили абсолютно одновременно. Все это сопровождалось ощущением все более и более возрастающего давления, грозящего смять хрупкое человеческое тело в бесформенный комок плоти. Световые клинки, сжигая частицы воздуха, Из-за скорости движений проходящие сквозь удерживающие форму меча поле устремились навстречу друг другу. Словно две взбешенные змеи они стремились сплестись в смертоносном танце, исходы которого доносились до одаренных далеким эхо еще не случившихся событий. И чем дольше растягивался краткий миг до первого соприкосновения оружия, тем сильнее ветвились варианты будущего. Уведя клинок младшего человека вверх, Ян ударил его ногой в грудь, одновременно с тем потянув телекинезом за обувь, что заставило упасть на спину. Два золотых глаза вонзили свой взор в самую душу, побледневшие губы растянулись в неприятную гримасу, а затем раздался голос, сочащийся презрением. «Я ожидал чего-то более». Алое световое лезвие устремилось вниз, голова же взорвалась криком Раву. «Альфа!» Отклонившись влево, Омега изменил наклон своего оружия, заставив Дуку крутануть мечом в особенно хитром финте, из-за которого рукоять едва не вырвалась из ладони. Сорвавшийся со второй ладони телекинетический толчок безвредно стек с кипящей черно-красной ауры старшего мужчины, что сделал стремительный шаг и провел укол в правую ногу, заставляя блокировать свой клинок, лезвие коего укоротилось вдвое и снова вытянулось до нормального размера. Разум отметил боль в бедре, после чего жар обжег еще и руку на уровне локтя. Кусок плоти с оружием полетел к полу, попытка же отступить едва не окончилась падением, которое все равно произошло из-за удара кулаком в перчатке в грудь. Небольшой бластер удобно лег в ладонь, а затем изрыгнул сгусток раскаленного газа в ноги отступника, на что он просто переступил сапогами, почти не замедлив атаку. Впрочем, ритм уже был нарушен, а потому именно мастер-инженер нанес первый удар и заставил врага защищаться. Второй выстрел оказался принят на ладони и расплескался, не причинив никакого вреда. Зато в следующий миг с кончиков пальцев воскресшего сорвались темно-фиолетовые молнии, широким веером накрывшие значительную часть кабинета. Попытка защититься мечом провалилась, слишком много силы темный влил в эту атаку, из-за чего она стала не только энергетической. Вновь мелькнуло алое лезвие, заставляя пытаться отступить, но удерживающие рукоять Сильбера пальцы все равно пострадали. В проходе появился боевой дроид Уайткилла, тут же открывший огонь из лазерных пушек на плечах, но эффекта это не возымело, и телекинетический толчок смял механического солдата. Впрочем, это дало шанс выстрелить еще раз, целясь в украшенное бородкой лицо. Ян успел наклониться влево, а покинувший его руку меч мелькнул в воздухе. На этот раз Ксанатос стал двигаться вправо, одновременно с тем вскидывая левую руку и фокусируя силу в ладони, чтобы сотворить один единственный символ, отлично изученный за время занятия артефакторикой. Ярчайшая белая вспышка ударила широким конусом и на миг ослепила противника. К сожалению, он тоже был одаренным и сумел блокировать выпад, ориентируясь на предвидение. В следующую секунду Омега был вынужден блокировать три сильнейших удара световым клинком, рассеивать телекинетический захват, а также окутывать себя защитной пленкой, по которой заскользили разряды молний. Появившийся на пороге дроид был вышвырнут обратно в коридор невидимым обычным взглядом тараном, что позволило вновь перехватить инициативу и выстрелить из бластера. Впрочем, желаемого эффекта это не возымело, так как Дуку просто развернул корпус боком, колющим выпадом лишая младшего человека оружия. Новый обмен ударами. Замысловатый финт. Удар ногой в пол, отчего опора под ногами будто бы подпрыгнула. Не ожидавший такого трюка мастер-инженер подлетел вверх, а затем упал, лишившись стоп. Пока падший нависал над ним и готовился довершить начатое, в сознании мелькнула мысль. Рассеянный по площади телекинетический толчок. Я разочарован. Сила, выплеснувшись через стопу правой ноги, растеклась по полу и взметнулась вверх телекинетическим толчком. Взмах светового меча заставил Яна замедлиться и перейти в оборону, чтобы тут же уклониться от пролетевшего над головой письменного стола. В золотых глазах вспыхнул интерес, а затем со свободной руки Яна хлынуло пламя, вынудившее разорвать дистанцию, чтобы не превратиться в попавшую в костер спичку. Брошенный вместо гранаты бластер взорвался, не долетев до цели, позволив выиграть еще несколько мгновений, чтобы обе руки сомкнулись на рукояти Сильбера, направленного вперед и вниз. «Чему-то Йода тебя все же научил», — решил заговорить Дуку, но в этот момент в дверном проеме показался дроид, тут же отправленный в полет ударом невидимого тарана. Рывок и удар самым кончиком клинка, еще и еще один. Наследник герцога тела С4 действовал словно механизм, который сжигал свой ресурс прочности. Его противник отступил под натиском на несколько шагов, а на его губах заиграла легкая улыбка, сменившаяся раздраженной гримасой. Этого недостаточно. Красно-черная аура резко расширилась и отбросила младшего человека назад, подхватила обломки мебели и швырнула их вдогонку. «Почувствуй ярость, или я заставлю тебя ощутить отчаяние». Новые молнии, сорвавшиеся со свободной руки падшего, были на порядке мощнее всего, что он уже показывал. Словно настоящая буря, они накрыли помещение, не оставляя места для уклонения. Часть разрядов вырвалась в коридор, откуда донеслись крики бойцов СБ. Ударом ноги по полу Ксанатос выпустил волну силы, что растеклась полукругом и обратилась в телекинетический толчок, ударивший снизу вверх. Однако же Ян оказался готов к этому и чуть замедлился, чтобы развеять атаку, за что поплатился прямым телекинетическим тараном, брошенным с левой руки. «Отчаяние, значит, Раву, дай мне все, что у тебя есть». Мысленный приказ устремился по связи с синей волчицей, которая отозвалась удивлением, а затем злой радостью и решимостью. «Это будет славная охота», — произнес Омега слова, всплывшие из памяти о прошлой жизни, когда он вел дела с представителями самых разных народов и, волей-неволей, изучал их культуру. Азарт, ярость, обида, страсть, ревность — все это и многое другое хлынуло в душу Омега бурным потоком, заставляя ауру вскипеть. Нос уловил рассеивающийся запах страха, принадлежавший существу, которого уже не было в кабинете, а еще он почувствовал вызов, источаемый Дуку. «Конкурент», — буквально прорычал зверь внутри, рвущийся с цепи воли, удерживающий его на месте. «Да». Я наскалился в широкой, безумной улыбке, а давление силы от него возросло почти вдвое. «Пусть ярость затопит твое сердце». Жилы вздулись, мышцы налились огнем, в ушах стучали барабаны. Тело переполняло дикая, первобытная мощь, которая буквально требовала сокрушить чужого альфу, явившегося отобрать его стаю. Но в то же время разум оставался холоден как лед и чист как горный хрусталь. Сила синей волчицы, буквально пропитанная темной стороной, разбивалась об стены самоконтроля, поддерживаемые мастером-инженером и искусственным интеллектом, с которым он в данный момент представлял единое целое. Телекинетический таран образовался почти сам собой и понесся на падшего, который разрушил его встречным уколом силы, но тут же оказался вынужден защищаться от града стремительных ударов, наносимых со всех возможных направлений. Омега чуть спустил воображаемый поводок, позволяя внутреннему зверю наброситься на врага, пытаясь смять его диким натиском, и на этот раз старшему человеку приходилось всерьез напрягаться, чтобы не лишиться важной части тела. Даже его дуэльный стиль, когда алый клинок разбивал комбинации небрежным тычком, сменился грубыми жесткими блоками. Отшагнув от внезапной контратаки, которая должна была лишить его конечности, мастер-инженер выбросил вперед левую ладонь и с нее ударил поток сине-фиолетовых разрядов, принятых на световой меч. Ответный удар темно-фиолетовыми молниями силы оказался принят на плоскость энергетического барьера, воздвигнутого Ксанатосом Дэвидом в доли секунды. Новый обмен ударами, к которому Дуку оказался готов чуть лучше, но теперь и младший одаренный изменил тактику. Вместо дикого напора с желанием смять-раздавить, он перешел к дуэльному фехтованию, нанося стремительные точечные уколы, тут же отскакивая в случае ответной угрозы. Мебель, подхваченная телекинетическими щупами, разлетелась от ударов об стены, свет погас, мусор то и дело норовил броситься под ноги. Привычно появившийся в дверном проеме дроид не успел и пикнуть, как был смят в подобие шара, а затем вбит в стену коридора. Благодаря отданной через беспроводную связь команде, никто из органиков в кабинет герцога не лез, чтобы не гибнуть без толку, отвлекая внимание джедая. Однако же запрет не касался других механических солдат, что стали забрасывать в помещение гранаты, не взведенные для взрыва. Когда же их стало достаточно много, Ксанатос создал технику, при помощи которой взрывал оружие наемников, одновременно с тем мечом пытаясь достать своего врага. За мгновение до взрыва Омега постарался защитить голову, из-за чего был вынужден подставить под взмах алого лезвия руку. А затем его мир взорвался болью, тогда как тело оказалось отброшено на стену как тряпичная кукла. В ушах раздавался звон, перед глазами все помутилось, конечности налились свинцом и отказывались шевелиться. «Как глупо!» — прохрипел падший, медленно вставая на ноги, сплевывая кровь и утирая лицо рукавом опаленного, изорванного одеяния. «И на что ты надеялся, идя на этот шаг?» На подкрепление отозвался появившийся в проходе дроид, вооруженный вибропикой и двумя наплечными лазерами. Раненый мужчина метнул свой световой меч, мелькнувший в воздухе ярким росчерком, чтобы располовинить механического солдата, успевшего произвести два выстрела. Впрочем, возникший перед ним энергетический щит выдержал первый удар, после чего дроид кинулся в атаку. С глухим рычанием Ян взмахнул рукой, швыряя робота в стену, но на место первого пришел второй, а за ним – третий. Дроиды уступали своему противнику в скорости, силе, мастерстве, но полученные ранения сказывались на боевом потенциале мужчины крайне негативно. Впрочем, темная сторона продолжала питать своего адепта, позволяя ему продолжать держаться вопреки всякой логике. Алый меч вернулся в руку своего хозяина, затем он принял на ладонь очередной выстрел лазера, после чего бросился к шахте лифта. Младший Омега не успел ничего сделать, прежде чем Дуку нырнул в темный зев, скрываясь из вида своих противников. «Господин Ксанатос, не шевелитесь!» Забежавший следом за очередными механическими солдатами мужчина в форме бойца СБ упал на колени рядом с наследником герцога. «Сейчас сюда прибудут носилки и медицинский персонал. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Лицом к лицу 3». Закусив нижнюю губу, Рен решительно оттянул на себя рычаг управления скоростью до предела и, потянув за штурвал, заставил свой истребитель встать вертикально относительно земли, а затем и завалиться на спину. Тут же он нажал кнопку запуска ракет, попытавшись подстрелить догоняющего его падшего, одновременно с тем полоснув из спаренных бластерных турелей вдоль горизонта. Противник ушел в разворот, ловко уклонился от двух самонаводящихся снарядов, которые попросту не успели повернуть следом, после чего и вовсе ушел вниз из-за Каина, пронесшегося мимо сразу с двумя противниками на хвосте. Совсем рядом, пусть и лишь относительно, боролись Малый и Гринч, устроившие сражение двое против двух, когда Сора не старалась ускользнуть от попыток добраться до нее со стороны последнего темного. Хаттова задница. А ведь я считал себя хорошим пилотом, заставив свою машину перевернуться брюхом вниз. Твилик форсировал ускорители, из-за чего его ощутимо дернуло назад. К счастью светлого одаренного, компенсаторы и сила справились, так что его завтрак не попытался вырваться наружу. «Говорит Каин», — раздался голос Забрака в динамиках шлема. «Все за мной, отходим к столице. Надеюсь, ты знаешь, что мы делаем». После разрыва связи с Ксанатосом Рен чувствовал тревогу, причем в основном даже не за себя, так как враги хоть и превосходили обычных пилотов, но даже имея численное большинство не могли справиться с молодыми джедаями, пусть и сами умудрялись не погибнуть от встречного огня. Эскадрилья Светлых слаженно отступила с импровизированного поля боя и, сбросив лишний груз в виде боеголовок, устремилась в сторону культурного и экономического центра Телоса. Темные, замешкавшиеся на какие-то мгновения, полыхнув в силе чем-то очень неприятным, вроде охотничьего азарта, поспешили в погоню за своими жертвами. «Каин, какой план?» — обратился к напарнику Твилик, в очередной раз отмечая, насколько же неудобно в боевой обстановке использовать обычную речь. «Информативность низкая, скорость вообще никакая. Просто держим курс», — ответил Забрак, старающийся своими словами внушить друзьям уверенность. «Нужно будет научиться боевой медитации. И почему всех джедаев не учат поддерживать ментальную сеть в боевых условиях?» Стараясь отвлечься от неприятных предчувствий, молодой джедай едва не пропустил момент, когда по ним ударил мощный электромагнитный импульс. Электронная начинка истребителя отключилась, динамики переговорного устройства замолчали и даже двигатели погасли. В голове Рена пронеслись мысли о том, что его сумели подбить преследователи, предатели, прорвавшиеся к планете пираты, а потом он почувствовал волну силы от Каина, передавшую единственный образ, являющийся приказом катапультироваться. «Носки малого тебе в глотку, Ситхов придурок!» Не выдержав, во всю глотку рявкнул Твилик, хватаясь за рычаг механизма спасения. Кресло пилота благополучно вылетело из кабины, встроенная сложная механика развернула его в правильное положение относительно земли, после чего сработал и парашют. При помощи силы он увидел, что и остальные члены их команды сумели покинуть безжизненные куски металла, в которые превратились дорогие истребители после дружественного огня. Но кроме того, ему стало очевидно, что и падшие последовали примеру своих несостоявшихся жертв. «Я отшибу этому гению рога», — мысленно пообещал Рен, ощущая, как к ним приближается несколько слабых источников силы, коими могли быть только пилоты сил планетарной обороны. План Забрака, состоявший в заманивании врага в зону атаки импульсного орудия, увенчался успехом. И пусть в открытом сражении у светлых и темных вышла ничья, Но вот тактически они их переиграли. «Передавайте привет своим сикхским лордам, выродки». Изобразив неприличный жест в сторону приблизительного нахождения падших, молодой джедай почувствовал, как один за другим гаснут своеобразные костры темного огня, из-за чего все его тело будто бы ошпарило горячей водой. Пилоты планетарной обороны не собирались щадить тех, кто были повинны в гибели их напарников, что пытались помочь светлым, врываясь в устроенную одаренными карусель. «Плохое решение», — отметил про себя Ксанатос, чувствующий, как мощный источник темной стороны силы, заметно менее плотный и стабильный, нежели в самом начале поединка, стремительно удаляется по шахте лифта вниз. Плотное слияние с Дэвидом позволило не потерять концентрацию над удерживаемыми техниками, а также не отвлекаться на полученные телом повреждения, которые отмечались краем сознания как цифра ущерба целостности биологического механизма. Усилием воли он приказал дроидам сбросить гранаты в шахту, вслед за беглецом, что стремился добраться до нижних этажей, остановить падение телекинезом, а затем вырезать новый проход световым мечом. Во всяком случае, именно эта вероятность будущего была наиболее частой в тех образах, что улавливал молодой Омега при помощи предвидения. «Не уйдет», — мысленно констатировал мастер-инженер, чувствуя взрывы гранат, заставившие Дуку потерять концентрацию, из-за чего шанс остановиться вовремя стал критически низким. Однако же и на этом глава филиала Ордена Джедаев не собирался останавливаться. Один за другим дроиды стали прыгать вниз с солдатиком, превращаясь в довольно тяжелые кинетические снаряды. Столкновение с ними грозило минимум переломами даже с учетом укрепления тела силой, а относительно большая ширина шахты не позволяла чем-то ее заблокировать, чтобы задержать импровизированную погоню на достаточное время. Тем удивительнее оказалось то, что Ян не только сумел замедлить свое падение, но и при помощи импульсов телекинеза заставил механических солдат биться об стены, чтобы лишить их боеспособности к моменту максимального сближения. «Ты же не забыл, что за трюк у меня самый любимый?» Глядя на более молодую, сияющую золотом глаз версию своего наставника через глазные камеры дроида, все еще подключенного к общей информационной сети резиденции герцога, Ксанатос отдал короткую команду встроенному в грудную полость устройству. Где-то внизу тоскливо взвыла Раву, по связи с коей хлынули ярость и горечь, а затем картинка с оборудования визуального наблюдения пропала из-за вспышки взрыва. Источник багровой тьмы полыхнул еще раз и заметно уменьшился, будто бы выцветая в процессе вновь ускорившегося падения. Непонятным омега-способом падший снова выжил, но теперь уже был явно не в состоянии продолжать сражение. А тем временем сверху продолжали падать новые и новые роботы, грозящие собственными телами раздавить человека. «Альфа, это же мастер!» — пыталась докричаться до напарника синяя волчица. Ян Дуку погиб, защищая своих учеников. Он был джедаем до костного мозга и уж точно не стал бы устраивать нападение на наш новый дом. Наш долг убедиться, что порочащее его память существо отправится в силу, — отправил мысленный ответ молодой мужчина, принимая все больше и больше будто бы кипящей силы от раздираемой противоречиями экзотки. Наконец, спустя бесконечно долгую вечность, представившийся Яном Дуку человек достиг шлюза, отделяющего бункер от остальной шахты лифта. Одновременно с ним об толстую перегородку ударились первые куски боевых роботов, а затем их догнали и более целые собратья. По нервам будто бы пронесся электрический разряд, а кожу окатило чем-то вроде горячего масла, но затем все прекратилось, и даже в силе темное пятно, пахнущее кровью и гарью, стало рассасываться под воздействием потоков воды. «Раву, как остальные?» — спросил наследник герцога, ощутивший сильное напряжение связи с молодой хищницей. Рядом с ним суетились доктора, уже вколовшие обезболивающие и принявшиеся обрабатывать оставшуюся от руки культю. В то же время обрубок с кистью тоже был подхвачен с пола, к счастью, на него никто не наступил, а затем убран в переносной контейнер, откуда прямо под ноги безопасников были вытряхнуты лекарства. «Раву, отвечай!» — это приказ, — надавил младший Омега, в ответ на давление темной стороны, надавившей холодной сосредоточенностью. Молодой мужчина ощущал себя айсбергом, об который разбиваются волны бушующего моря, постепенно становящиеся все слабее и слабее. В какой-то момент вода почти успокоилась, но легкая рябь все равно сохранилась и продолжила расплескивать брызги раздражения. «Старый вожак не пострадал. Сараби и Салус в порядке», — ответила синяя волчица, демонстрируя грусть и смирение. Мастер-инженер позволил себе немного расслабиться. Все же из-за неожиданно усилившегося погружения на темную сторону, что едва не стало новым падением, его напарница могла наделать глупостей. Впрочем, интуиция подсказывала ему, что в ближайшие дни с последствиями произошедшего придется разбираться лично. А еще сила подсказывала, что для наилучшего исхода следует сделать это самому, не привлекая постороннюю помощь. «Ты и Салус нужны мне наверху. Пусть Сараби останется с герцогом, пока нападение не будет отражено окончательно», — отдал Ксанатос приказ, а получив согласное подтверждение, переключился на поступающие из разных источников отчеты. Цитадель успешно расстреливала свой немалый боезапас, превращая пиратскую флотилию в груду технологичного металлолома. Космические мла готовились нанести финальный удар, а полковник Бронниган вещал о величии воинов, защищающих родину, слабых и беззащитных. Тем временем Каин, успешно взявший на себя командование отрядом пилотов-джедаев, придумал неплохой план по выведению из боя темных одаренных. Он подвел обе эскадрильи под удар электромагнитной пушки, тем самым лишив возможности сражаться и себя, и неизвестных союзников Дуку. Только вот если у Забрака имелись помощники из числа сил планетарной обороны, их враги оказались лишены любого прикрытия. Почти одновременная гибель шести не самых слабых темных одаренных донеслась до младшего Омега отголосками, похожими на приглушенное эхо. В его душе не всколыхнулось ни огорчения, ни злорадства, ни даже обычного удовлетворения. Впрочем, одну эмоцию это событие вызвало. Облегчение от осознания, что команда справилась со своей задачей, умудрившись ее даже перевыполнить. Впятером победили шестерых, при этом не получив ни одного ранения. «Я же с одним едва справился. Рен об этом не позволит забыть», — отметил про себя наследник герцога Телоса 4, когда его переложили на носилки. «Не то, чтобы повреждения мастера-инженера были столь уж критичными. В случае нужды он мог бы даже продолжить бой. Однако же сейчас, когда прямая угроза отсутствовала, можно было не травмировать организм еще больше, а наоборот помочь ему восстановиться в кратчайшие сроки. Еще в прошлой жизни Ксанатос нередко встречал людей, да и сам бывал на их месте, которые переносили на ногах как обычную простуду, так и более тяжелые заболевания. Многие из них хвалились тем, что подобным мелочам их не свалить, но на самом деле подобным образом они просто снижали запас прочности своего организма, что отражалось во время наступления старости разнообразными осложнениями. А ведь многие болезни могли вовсе не стать хроническими, если бы их вовремя взялись лечить. У молодого Омега, разумеется, имелся собственный мастер-целитель, но первым делом его помощь предназначалась для тех, кто без этого могли погибнуть. Сам же будущий правитель Телоса 4 собирался выиграть на этом несколько очков репутации у собственных подданных. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови. Примечание к части. С праздниками. Приятного чтения. Двое людей, оба высокие и широкоплечие, но один со светлыми волосами, в то время как другой, с черными, и невысокий зеленокожий экзот с большими ушами, одетые в джедайские робы песочного цвета со световыми мечами, закрепленными на поясах, стояли перед выдвинутыми из специальной стазис-капсулы носилками. Их взгляды были направлены на изломанное, израненное, частично раздавленное и обожженное тело, в котором все еще узнавались черты умершего годы назад мастера. Клон Яна Дуку это, констатировал гранд-мастер ордена, что привез на тело с 4 медицинскую карту своего ученика, в которой имелась информация о генетическом коде и многом другом. Но как это возможно, мастер Йода? Квай-Гон Джин, являвшийся братом Ксанатоса по правилам ордена, старшим учеником того же учителя, сжал пальцами левой руки аккуратную бороду, спускающуюся до верхней трети грудины. Попытки клонирования одаренных проводились и раньше, но мидихлорианы. Сила тайн хранит много. Сцепив кисти рук на навершии трости, пожилой одаренный опустил тяжелые веки. Многого не знаем мы, а из-за войн с ситхами забыли больше еще. Тела других одаренных, найденные после сражения с моими соратниками, во время обследования показали аналогичный результат, заявил младший Омега, отправивший подробный отчет в храм на Корусант сразу после того, как немного пришел в себя. Плохо это. Темной стороны чувствую козни я. ХММ, в силе от экзота чувствовалась прохлада, сдобренная слабой горечью, которую вовсе можно было не заметить на фоне его сияния. Времена темные приближаются. Готовиться нужно нам. Гранд-мастер, я готов заняться расследованием, повернулся к главе ордена Джин, полыхнув жаром и белым светом. Запрещать не буду тебе я, отозвался Йода, продолжая изучать лицо погибшего ученика, его клона. Но с чего начать хочешь ты? Тени отправлены уже по следу, истребителями оставленному, но сила говорит, что тупиковый путь это. Враг незримый скрывается хорошо слишком. И что же теперь? Просто ждать. Старший человек ощутимо напрягся, будто бы ожидал отповеди за излишнюю горячность. Готовиться нужно нам, а также внимательность проявлять, поучительно подняв указательный палец к потолку, констатировал глава ордена. Одаренных клонирование успешное, угроза это. Забыть даже если, что ученика моего память потревожена была, права не имею я руки сложа сидеть. Вы считаете, что это сделали ситхи? Предположил мастер-инженер, непроизвольно сжав и разжав пальцы левой руки, предплечье которой красовалось широким толстым технологичным наручем, на деле являющимся сложным медицинским устройством, что одновременно фиксировало конечность, соединяло нервные волокна и сосуды, а кроме того, регенерировало поврежденные ткани. Вообще, современные технологии позволяли пришить пострадавшую руку прямо на место среза, после чего приживление заняло бы едва ли декаду. Однако же из-за того, что удар был нанесен световым мечом, который просто испарил одну часть ткани и запек до хрустящей корочки другую, это означало бы потерять несколько сантиметров длины конечности. И если бы единственной альтернативой являлся протез, то наследник герцога Телоса 4 не стал бы колебаться, но безопасная обстановка, свободное время и уйма ресурсов позволяли пойти более долгим путем. Не обязательно это, пожал плечами зеленокожий гуманоид. В галактике сект много разных, следить за ними стараемся мы, самые опасные уничтожая, но не гарантия это, даже одиночка-отступник быть виной может. Чем я могу помочь? Вновь заговорил Квай-Гон. На ученике своем сконцентрируйся, в голосе старика ощутимо лязгнул металл. Информацию засекречу я, распространяться о ней не стоит в ордене. С момента нападения пиратов на Телос прошло 20 дней, благодаря тому, что жители были успешно эвакуированы в убежища, да и все разрушения оказались нанесены одаренными во время воздушного сражения и битвы в резиденции правительства, обыденный распорядок дня восстановился очень быстро, что стало доказательством правильности пути увеличения затрат на планетарную оборону. Впрочем, невзирая на сокрушительную победу над армадой, лишь треть которой сумела сбежать в гиперпространство в попытке спастись от торпедного обстрела со всех направлений, Криону Омега все равно пришлось разбираться со множеством проблем, вроде необходимости убрать мусор, в который превратились звездолеты, ну и собрать летающие в космосе тела. Полковник Бранниган был награжден медалью Героя Телоса и повышен до звания генерала. На торжественной церемонии герцог произнес благодарственную речь перед солдатами и промышленниками, приложившими руку к победе. Ксанатосу, как будущему правителю, пришлось взять на себя заботу о пострадавших, в том числе и встречи с семьями погибших во время сражения с клоном Яна Дуку. Впрочем, благодаря Дэвиду, составляющему график дня так, чтобы оставлять не менее половины суток свободными, рутина не сумела поглотить его с головой. Визит гранд-мастера и старшего брата был запланирован заранее. Все же кроме личных чувств к погибшему во время давней миссии человеку их подталкивали к этому обязанности перед орденом. Известие, что кто-то смог создать одаренных клонов пугало, так как это грозило полноценным противостоянием с организацией, способной заваливать джедаев мясом. Учитывая же, что двойник был взрослым и обладал памятью оригинала, пусть даже искаженной, можно было сделать выводы о крайне малом сроке выращивания и обучения, а то и загрузки знаний прямо в мозг. Гранд-мастер не отрицал возможности появления новых ситхов, нашедших голокроны в каких-нибудь древних руинах, но склонялся к версии с неким культом, погрузившимся в темную сторону силы слишком глубоко. Во всяком случае, это объясняло наличие связи и ресурсов, что не появляются из пустоты по велению силы, а при быстром захвате оставляют заметные следы. Таким образом, первым делом он собирался проверить несколько культов, до сего момента считавшихся нейтральными джедаем, ну или хотя бы не опасными. Самому младшему Омега не было запрещено присоединяться к расследованию, как и привлекать своих прямых подчиненных, но Йода все же намекнул, что дело лучше оставить теням. Единственным же условием, которое поставил зеленокожий гуманоид, стало молчание о подробностях сражения на планете. Глава ордена не хотел возникновения волнений среди одаренных, предпочитая начать их подготовку к возможной войне менее заметными путями. Молодой мастер-инженер не стал требовать, чтобы его держали в курсе событий, вместо этого предпочтя сконцентрироваться на собственном филиале ордена. У него имелся минимально необходимый персонал, доступ к ресурсам целого герцогства размерами со звездную систему, но вот ученики отсутствовали полностью. Можно было, разумеется, заняться собственными проектами вроде программы по превращению тела С4 в мир, приближенный к идеалу, но это было лишь промежуточной целью. Да и не следовало отрицать, что ему хотелось добиться успехов во всех направлениях, в том числе и маги. Сложности подкидывала еще и Раву, становящаяся все более несдержанной. Ксанатос ошибочно считал, что причиной является ее желание попробовать вырвать у него право лидерства в их дуэте, но когда он предложил ей поединок после своей операции на руке, получил категоричный отказ. По связи же ему доносились отголоски раздражения, обиды, разочарования, азарта, сопровождающиеся обжигающим жаром, покалывающим холодом, сводящей скулы горечи. Приходилось прилагать над собой ощутимые усилия, дабы не отгородиться от этого коктейля со своей стороны. «Ксанатос, нам нужно серьезно поговорить», — заявила Шива, перехватывая молодого мужчину в башне резиденции герцога, как раз после его визита к отцу. «Это срочно», — сверившись с часами, возникшими в верхнем правом углу зрения, младший Омега остановился посередине коридора, стены коего были обшиты новенькими деревянными панелями, благодаря чему трудно было даже представить себе, что совсем недавно это место являлось полем боя, ну или бойни. «Я немного спешу. К цитадели прибывает грузовоз с оборудованием». «Да, срочно». «Нет, не подождет». Ботанка-полукровка схватила джедая за руку и, не обращая внимания на разницу в росте, потащила в ближайшую пустую комнату. Ксанатос мог бы упереться, и тогда девушка не смогла бы его даже пошатнуть, но ощущаемые искорки раздражения, пощипывающие кожу, а также жар решимости заставили подчиниться. Когда же любовница заблокировала дверь, а затем командой с наручного коммуникатора отключила устройство слежения, в его душе и вовсе подняла голову опаска. «Ты ведь не хочешь мне сказать, что беременна?» Заложив руки за спину и нависнув над экзоткой, с непроницаемым выражением лица спросил мужчина, подавив в себе желание проникнуть в мысли собеседницы. Все же это могло превратиться в не самую лучшую привычку. «Нет, с чего ты взял?» — выгнула брови Шива, уставившись на нанимателя-любовника разноцветными из-за линз глазами. Вместо ответа человек обвел взглядом комнату, где не было ни одного свидетеля. После этого наклонил голову и отзеркалил жест бровями. Неловко вышло, прикрыв рот ладошкой, ботанка-полукровка смущенно отвела взгляд, затем тряхнула головой и нахмурилась, чтобы вновь взглянуть на нанимателя со всей серьезностью. «Ты ведь понял, что я тебя позвала не для этого, разве нет?» «Сдаюсь», — наследник герцога усмехнулся. «Но должен же я был получить компенсацию за слухи, которые обязательно начнут расходиться из-за твоей выходки». «Хат с тобой, босс», — фыркнув, Шива вернула себе сосредоточенный вид. «Я узнала, почему у твоей синешерстой подруги отвратительное настроение. Интересует, то есть я, дипломированные целители плоти и разума, переговорщик, не справились, а ты узнала?» В голосе Ксанатоса не было и капли иронии, лишь искренний интерес. Все же он еще в прошлой жизни признал, что есть немало разумных, в своей области знающих и понимающих гораздо больше. «Я подключила ксенобиологов и ксенопсихологов, а также провела ряд симуляций при помощи корпоративного и», не моргнув и глазом, призналась экзотка. «Не беспокойся, никто не знает ваших личностей, да и моего имени. Все проделано анонимно. Хотя, в случае личной встречи, вас могут узнать. Даже не знаю, поблагодарить тебя за заботу или наказать за подставу». Обхватив подбородок пальцами правой руки, поставив локоть на левую ладонь, джедай стал изучать потолок. «Выкладывай, что там надумали твои эксперты». «У Раву взыграли инстинкты, и она хочет щенят», — заявила девушка, заставив собеседника удивленно вскинуть брови. «Вероятно, катализатором стали наши отношения, но я не чувствую с ее стороны чего-то такого». Человек неопределенно помахал кистью в воздухе. «А это самое интересное», — собеседница оскалилась в самодовольной улыбке, сделала театральную паузу и констатировала. «Специалисты считают, что она сама не понимает своих желаний, так как росла вдали от дома. Есть мнение, что проблему можно решить, слетав к ней на родину, ну или применив одну из методик, используемых представителями похожих видов. Во втором случае остается вероятность совершить ошибку, но тут ваша сила должна помочь. Если все так, то почему Сараби во всем не разобралась?» мысленно спросил мастер-инженер. Может, опыта не хватило, а может и разобралась, но решила оставить все как есть. Ну или попытаться разобраться своими силами, не привлекая других, отозвался Дэвид, успевший ознакомиться с информацией на коммуникаторе Шивы, признав ее достоверность вполне вероятной. «Спасибо», — серьезно кивнул джедай, после чего положил ладонь на плечо подчиненной. «Я обдумаю это, но в следующий раз постарайся найти менее компрометирующий способ поговорить без свидетелей». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови 2. На взлетно-посадочной площадке, расположенной на вершине башни резиденции правителя Телоса 4, перед небольшой космической яхтой собралась группа разумных. В свете лучей заходящего солнца их тени вытягивались почти до самого края, словно бы принадлежали каким-то великанам, а холодный ветер трепал дорогие одежды, удачно совмещающие в себе элегантную простоту и защищенность. «Сын, я бы предпочел, чтобы ты не улетал непонятно куда в самом начале перемен, тобой же и запланированных», — констатировал Крион Омега, уже смирившийся с тем, что непоседливый наследник нашел для себя еще одно приключение. «Мы распланировали все настолько подробно, насколько это только возможно», — беспечно махнул рукой Ксанатос, кутающийся в темно-серую джедайскую робу, под которой был надет технологичный комбинезон, способный послужить основой для закрепления элементов полноценной брони, уже погруженной на корабль, просто на всякий случай. Остается только следить за тем, чтобы рабочие ничего не напутали. Будто бы ты не знаешь, что все планы существуют ровно до момента начала их реализации, проворчал старший мужчина. По этой причине нами и предусмотрены запасные варианты на все случаи жизни, ухмыльнулся младший человек. Отец, я на все 100% использовал последние несколько дней, проанализировал внешние и внутренние факторы, при помощи сил отследил вероятности. Серьезные проблемы возникнут только в случае, если кто-то целенаправленно будет вредить проекту виртуального города на Телосе. Но я все же верю, что наша служба безопасности не настолько беззубая, чтобы оставить диверсантов безнаказанными. Тем более, Рен и Малый помогут им. Да и себя ты зря списываешься с читов. Я, разумеется, сделаю все возможное, но если нападение повторится. Герцог нахмурился, а вокруг него в силе возник вихрь злых льдинок темно-серого цвета. Очень неприятно осознавать, что предпринятые меры безопасности, на которые были потрачены сотни тысяч кредитов, оказались почти бесполезны против одного единственного. Отец, глава анклава джедаев изобразил укор в голосе, сделав это в равной степени серьезно и шутливо. Если бы не служба безопасности и автоматические турели, задержавшие этого человека, то я не успел бы прийти. Впрочем, с тобой оставались Раву, Салус и Сараби. Последние двое, вместе с той частью команды, которая победила в сражении с 6 другими нападающими, остаются на Телосе. Так что, волноваться ни о чем, хотел бы я в это верить. Впрочем, сила молчит и даже намека на волнение не подает. Да и логично было бы неизвестным сейчас затаиться, а не дергать орден за хвост, промелькнуло в голове молодого мужчины, ощущающего, как наверх поднимается сгусток раздражения и смирения. Ладно, Крион прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Я просто не хочу, чтобы ты снова улетал на неизвестный срок, тем более, сразу после ранения. В этот раз я вернусь быстро, заверил отца младший человек. Ты еще ворчать будешь, что я устанавливаю повсюду свои правила. Ксанатос, я очень надеюсь, что ты делаешь это не из-за того, что к нам летит первый корабль с кандидатами на вступление в орден, подал голос Альбинос, через силу почувствовавший завершение разговора между родственниками. Когда я соглашался на должность твоего заместителя, то не намеревался брать на себя всю рутинную организаторскую работу. Такова воля великой силы, мастер Салус, развел руками младший Омега. Никто не виноват, что у моей напарницы настал особый жизненный период, а на Телосе ты, самый высокопоставленный, после меня, джедай. Не говоря о том, что ты пропустил момент изменений в организме Раву, хотя регулярно проводил обследование для нас всех, добавил мыслеобраз мастер-инженер, вызвав волну кислой воды со стороны приятеля. Мы все это упустили, но у меня хотя бы оправдание есть. Я занимался ранеными во время нападения, отозвался целитель, впрочем, не став ни в чем обвинять Сараби, наиболее близко общающуюся с синей волчицей. Я готова, Альфа, прозвучал механический голос из устройства, закрепленного на широком ошейнике Раву, которая оделась в верхнюю половину джедайской робы, оставляющую открытыми только задние нижние конечности и задки. Рядом с синей волчицей, уверенно шагающей на лапах ногах, спрятав лапы и руки в широкие рукава одеяния джедая, невесомо скользила молодая катарка, остающаяся на телосе из-за необходимости встретить первую партию учеников. Впрочем, Ксанатос не сомневался в том, что она предпочла бы присоединиться к их путешествию на далекую, дикую планету. «Она обижается», — констатировал Дэвид, проанализировав поведение девушки. «Ты это понял из-за того, что вместо привычной мысли Ричараву использует переводчик», — саркастично уточнил младший Омега, внешне никак не демонстрируя, что это его хоть немного зацепило. «В таком случае, отправляемся», — кивнув на опущенную аппарель корабля, вслух ответил напарнице молодой человек. «Гаджет уже провела предстартовую подготовку. Мы бы могли и сами пилотировать», — заявила хищница, слегка полыхнув жаром и обдав присутствующих волной силы с привкусом чего-то острого. «Ну или дроида использовать. Во время полета я планирую вернуться к тренировкам», — ответил мастер-инженер. «Да и на месте нашего прибытия мне будет нужен собеседник». «Понятно», — механический голос не мог передать всю гамму эмоций, вложенных в одно это слово, но вот в силе поднялась маленькая холодная буря, подкрепленная ощущением разрядов электричества и горечью, оседающей на языке. Более не задерживаясь, волчица прошла мимо напарника и, слегка дернув хвостом, легко взбежала по трапу в грузовой отсек яхты. Едва же она скрылась из вида, как Сараби требовательно спросила: «Зачем ты ее провоцируешь? Разве?» – изобразил удивление младший Омега, но под хмурым взглядом и ощущением направленного на него холода от львицы сдался, вернул себе спокойный сосредоточенный вид и заявил: «Просто поверь, что я знаю, что делаю. Очень надеюсь, что это не просто бахвальство», — констатировала хищница, развернулась на месте и, махнув пушистой кисточкой, пошла обратно к лифту. «Да пребудет с тобой сила и терпение», — от души пожелал Салус, похлопал друга по плечу и поспешил вслед за катаркой. «Сын, я не возражаю против твоих увлечений, но настоятельно рекомендую обратить внимание на представительниц человеческого вида», после короткой паузы, понизив голос, заявил старший Омега. «Ну или хотя бы родственных народов, корунов или пантаранцев, хотя бы, отец, все разумные галактики, братья», с одухотворенным видом воскликнул мастер-инженер, затем понизил голос и, многозначительно подмигнув, добавил: «Кроме тех, которые сестры. А то, что происходит внутри семьи, остается внутри семьи». «Это не смешно», — хмуро констатировал герцог Телоса 4. «Я не вечен. Лет 100, ну или 150, мой предел. Так что, Ксанатос, задумайся о том, чтобы обеспечить меня внуками. Это же поможет и твоим проектам, так как народ будет уверен в завтрашнем дне. И не пытайся меня убедить, что джедаям запрещено жениться. В этом правиле полно исключений, и даже если не узаканивать отношения, никто не мешает обеспечить роду наследника путем найма подходящей девушки. Хотя терять возможность заключить союз с другой династией неприятно. Я обдумаю твои слова, отец», — искренне пообещал джедай, решив не добавлять вслух, что если и решится завести детей, то возьмется за это дело со всей возможной предусмотрительностью. Идея выискивать генетически подходящую партнершу нравилась молодому человеку ничуть не больше, чем династический брак на особе королевских кровей. В прошлой жизни он создал себя сам, при этом провернув интригу таких масштабов, что джедаи и ситхи этого мира могли только уважительно покивать. Даже если бы в новом воплощении ему пришлось подниматься с самых низов, Ксанатос не сомневался, что смог бы выгрызть для себя место под одним из многочисленных солнц. Таким образом, наследие герцога хоть и облегчило работу, позволив сократить собственный путь на десятки лет, но вовсе не стало решающим жизненным фактором. «Я уважаю предков, благодаря которым имею отличные стартовые позиции, но не собираюсь в угоду традициям поступаться собственными интересами. В конце концов, никакие родственники возможной жены не помогут, если мои планы провалятся, а сам я растрачу имеющиеся. И наоборот, всем будет наплевать, находится рядом со мной благородная дама из древнего рода, либо же крестьянка из отдаленной колонии, если за моей спиной будет стоять богатая и могущественная организация», промелькнули мысли на грани сознания, никак не отразившиеся на лице наследника герцога Телоса 4. «Да пребудет с тобой сила, сын», — изрек Крион, устало, но гордо улыбнувшись. «Скоро увидимся, отец», — отозвался младший Омега. «Яхта, похожая на самолет с плавниками вместо крыльев, закрыв аппарель, медленно оторвалась от посадочной площадки и, убрав опоры, при помощи мощных репульсоров вознеслась высоко над городом. Благодаря этому пассажир и пилот, общей численностью в 3 разумных, увидели, как за пределами столицы ведутся работы в огромном котловане, где планировалось построить виртуальный город. По замыслу мастера-инженера и его искусственного помощника, в бункере можно будет разместить до 100 тысяч капсул полного погружения в виртуальную реальность, с полным перечнем медицинского оборудования для постояльцев. Обслуживать комплекс высокой автономности, защищенный от орбитального удара малой и средней мощности, а также атаками и другого оружия схожей направленности, предстояло управляемым дроидом-аватаром. Особую роль в этом играла технология ускоренного мышления, благодаря стимуляции мозговой активности и отсутствию необходимости распознавать многочисленные сигналы от органов чувств, позволяющая безопасно ускорять субъективное время без вреда для здоровья. Если бы у наследника герцога тела С4 не было финансовой подушки, позволяющей реализовывать проект подобного масштаба, то ему пришлось бы сперва строить промышленный комплекс и набирать туда рабочих, лояльность и эффективность которых оставалась бы под сомнением. Однако же сейчас он мог себе позволить провести отбор и обучение специалистов, одновременно с тем защитив себя от шпионов-диверсантов, вынужденных взаимодействовать с системой виртуальности. Ну и, как приятное дополнение, благодаря механическим телам разумные обещали окупить все вложения за счет скорости и неутомимости. Осталось только подготовить подходящие рабочие платформы, мысленно напомнил себе молодой мужчина. Тем временем в систему Телоса уже летел космический корабль с детьми от 5 до 7 лет, которых сопровождали родители, согласившиеся на предложение работы и обучения для детей. Среди них почти не было тех, кого раньше приняли бы в орден джедаев из-за низкого уровня мидихлориан в крови, но, как решил Ксанатос, его филиал будет делать ставку не на качество одаренных самородков, а их количество. После же прохождения основного курса, все еще разрабатываемого новоявленными мастерами, выпускников ожидала работа в корпорации семьи Омега. В конце концов, у призраков мидихлориан вовсе нет, но это не мешает им взаимодействовать с силой. Если же ордену потребуются доказательства, что мы учим именно одаренных, а не создали школу широкого профиля для обычных разумных, можно будет продемонстрировать групповое применение техник вроде телекинеза. Главное, обучить детей нужным медитациям, чтобы они могли не только погружаться в силу, но и помогать друг другу в ее использовании. Пусть мастер-инженер и чувствовал, что своим подходом рискует превратить искусство в ремесло, но не ощущал от этого никакой угрозы или отторжения. Но все это находилось еще только на начальном этапе осуществления, когда не успевший встать на рельсы локомотив могла остановить любая случайность. А потому глава пока что маленького анклава джедаев собирался приложить все свои силы ради далекого успеха. И забота о своем ближнем круге входила в число первейших задач, требующих непосредственного внимания. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зов крови 3. Выведя личную яхту семьи Омега из гравитационного колодца тела С4, гаджет ввела в навигационный компьютер данные с чипа, предоставленного нанимателем, дождалась получения подтверждения от системы, еще раз перепроверила показания на плоских мониторах и только после этого нажала кнопку запуска гипердрайва. Изображение на обзорных экранах, скрывающих за собой стены кабины пилота, смазалось и превратилось в своеобразный туннель из дрожащих, порой изгибающихся монотонных линий. Это зрелище было столь же завораживающим, сколь и пугающим, а в определенных кругах даже ходили страшилки о том, что если слишком долго вглядываться в гиперпространство, то можно сойти с ума и потерять свою душу. Веселые посиделки с молодыми навигаторами и другими техниками на лайнере. Едва только на мордочке Хакринч появилась улыбка, как приятные воспоминания сменились образами последнего рейса, когда ее едва не убили. До прибытия в конечную точку пути 7 стандартных дней и 11 часов, объявила мышка, облаченная в свободный комбинезон серо-серебряного цвета, с мягкими сапожками и широким поясом, после чего сцепила руки над головой и потянулась в ложементе кресла пилота, находясь в полулежачем положении. «Хорошая работа, гаджет», — похвалил ее молодой мужчина-человек, все это время стоявший справа и чуть позади, заложив руки за спину, полуприкрытыми глазами изучающий экран прямо перед собой. До выхода из гиперпространства на пересечении путей 18 часов, экзотка приняла полностью сидячее положение, мысленно благодаря Омегу за то, что на яхте была установлена анатомически удобная для нее мебель, все же малый рост – это не только преимущество, позволяющее комфортно себя чувствовать в тесных пространствах, но и недостаток тогда, когда жить приходится с великанами, которым едва ли не в пупок дышишь. Какие будут пожелания, капитан? На последних словах пилот-механик постаралась изобразить игривый тон, что у нее вполне неплохо получилось. Следи за полетом и предупреди в случае каких-либо неприятностей, спокойно, будто и не заметил намека, ответил джедай, разворачиваясь к выходу. В остальном, я тебя не ограничиваю. Ах да, мы с Раву будем медитировать, так что, не беспокой без веской причины. Есть, сэр, шутливо козырнула гаджет, но собеседник не отреагировал и скрылся в проходе, после чего Хакринч выдохнула и вновь откинулась на спинку кресла, складывая руки под грудью. И ради чего я стараюсь. Гаджет не считала себя уникальным и незаменимым специалистом вроде той же Шивы, продемонстрировавшей невероятные навыки в поиске информации, создании развлекательных и обучающих передач, ну и во многом другом. В конце концов именно ботанка-полукровка нашла причину проблем напарницы босса, обойдя в этом сразу двух джедаев, что и должны были следить за здоровьем команды. Сама же мышка могла похвастать лишь навыками пилота и ремонтника, в которых значительно уступала не только нанимателю. Зачем Ксанатос держал ее при себе? Ответ на этот вопрос был прост и логичен. Он не собирался делать сам ту работу, которую можно без потери эффективности переложить на другого. Почему ему нужна была именно гаджет, которую легко заменили бы специализированные дроиды с расширенными базами данных, ну или специалист органик с Телоса? Мы несем ответственность за тех, кого приручили, фыркнув, девушка поерзала на месте и, устроившись поудобнее, закрыла глаза. В помещении зазвучали звуки разбивающихся о каменный берег волн, сопровождаемые криками птиц, а чуткий нос уловил запах соленого моря. Все же яхта, стоимость которой могла бы перекрыть все, что девушка когда-либо мечтала заработать, летая на туристическом лайнере, обеспечивала по-настоящему бесчестный уровень комфорта как для пассажиров, так и для экипажа, на 90% состоящего из машин. Хакринч давно поняла, что Ксанатос неравнодушен к представительницам нечеловеческих видов. При этом его интерес распространяется не только и не столько на твиличек и тагрут, но и на куда более экзотичных разумных. В то же время к девушкам своего народа он довольно прохладен, пусть и неравнодушен, что хорошо вписывалось в портрет одного из психологических отклонений, как-то найденный в Галаните.